Урфин в Рановире. Что касается первого похода Урфина в Рановир, так он был неудачным. Проникнуть на территорию базы инопланетян он сумел, а вот тачку с фруктами и овощами оставил у ограды, так меньше риску. Стучаться во дворец Гурикапа Урфин не стал, без фруктов там ему нечего было делать, но вокруг жилища волшебника Джус обошел крадущейся походкой, затаиваясь за каждым углом. Он заглядывал в окна, очень уж хотелось знать, как живут менвиты, сначала в желтоватое, потом в розовое, голубоватое, но ничего, кроме стекол, рассмотреть не удалось. Домой огородник, подхватив тачку, возвращался кружным путем, и путь этот пролегал как раз через изумрудные копи. Урфин затаился за невысоким курганом из отработанной породы. Рабочий день в шахте только что кончился, и он очень близко видел приветливые лица арзаков с задумчивыми глазами. Проследив, какой дорогой возвращались рабы к замку, Урфин забежал вперед и, вытряхнув из тачки, сложил на пути горняков великолепные плоды. Арзаки, как завороженные, стояли перед этим чудом, а когда отведали, к ним пришло удивительное настроение, как будто они попали в сказку, где все надежды сбываются. Урфин зачастил к изумрудным копьям. Больше всего его поражало то обстоятельство, что, выходя из забоя, после работы арзаки выглядели более живыми и веселыми, чем начиная свой труд, как будто они не уставали, а отдыхали в шахте. Впрочем, отдав добытые изумруды геологу Менвиту, который стоял со шкатулкой у входа, они опять становились вялыми, шли, не глядя друг на друга. — А чудеса-то от изумруда больше нечего, — сообразил Урфин. В другой раз Урфин Джус с тачкой, полной плодов, открыто приблизился к Рановиру. Охрана тут же схватила его, и он предстал перед Банну. Роль переводчика выполнял Ильсор, о котором, как и другие жители волшебной страны, Джус знал. — Отвечай, кто ты такой, зачем пришел к нам? — спросил генерал. Его, он этого не скрывал, интересовал Белиорец, который добровольно пожаловал к менвитам. — Я огородник, выращиваю фрукты и овощи, каких больше нигде нет, — отвечал Урфин. И готов возить их каждый день к столу господина генерала. За свои услуги я прошу сущий пустяк. Один изумруд за 10 тележек. Для волшебной страны, где изумрудов было столько, сколько звезд на небе, это была действительно скромная плата. В заключении беседы огородник разложил перед Банну виноград, дыни, клубнику и еще всякую всячину, которую привез в тачке. По мере того, как генерал пробовал фрукты, его недоверие к Белиорцу пропадало. Банну даже согласился расплачиваться изумрудами, решив, однако, отобрать их у огородника, как только завоюет Гудвинию. С тех пор Джус каждый день прикатывал менвитам на кухню по нескольку тачек волшебных фруктов. Скоро до изумрудного города долетела весть о предательстве Урфина, который добровольно согласился поставлять плоды со своего огорода генералу и другим менвитам. Конечно, не бесплатно, за 10 тачек он получал великолепный изумруд. Кроме того, пришельцы обещали не трогать его, когда они завоюют Гудвинию, а может и всю Беллиору.